тебе. Она уже согласна, иди я к себе. В этой серой жизни полно тормозов. Мальчик, не тупи, давай делай любовь. Ты видишь, она смотрит только на тебя. И сердце стучит полное огня. Ты хочешь сегодня вместе встретить рассвет? И столым соном, когда сделаешь. Уже пора прощаться, тебе было хорошо. Может быть, когда-нибудь мы встретимся еще. Надеюсь, понимаешь, мне не звонишь. Я отправляюсь на поиски любви.